Года полтора-два я работал с удовольствием. Но коллектив маленький, а газеты пятиразовые. К тому же стали сотрудников рвать в партшколы на переподготовку. Я беспартийный, меня не привлекали. Но за ушедших-то приходилось сломить. Выматывало. У меня тоже появились амбиции. Стал пытаться писать по-настоящему. На два фронта тяжеловато. Те три тоненькие книжечки, что же появились на свет, давали только моральное удовлетворение. И все же решил бросить редакцию и засесть за большую книгу. Конечно, поторопился. Мы оказались в безденежье, вскоре пришлось искать новое место службы. Стал корреспондентом Пермского областного радио. Тут совсем другое дело. Во-первых, оклад 850 рублей, да еще гонорар. Техника, правда, капризная, громоздкая. Один аккордеон, как мы его называли, это записывающее устройство, 35 килограммов, а еще патефон, тоже около 18 килограммов, плюс батареи. Зимой их держали за пазухой, чтобы на морозе не разрядились. Правда, всем этим оборудованием занимался техник, а на мне творческая часть — подготовка самой передачи. Техник выезжал из Перми, я к нему по дороге подсаживался, и уж вместе ехали на задание. Ну и там продержался недолго, года полтора. Решил все же бросить. Еще чуть-чуть и просто перестал бы себя уважать. Наше радио, конечно, нечто ужасное. Трескотня, резонерство, ложь. Деньги платили хорошие, но это состояние духа вступило в непреодолимое противоречие с тем, что я пытался выразить в писательской работе. С тех самых пор тружусь только за столом, воюю только с листом чистой бумаги. Мой родийный начальник Василий Григорьевич Гуревич ко мне хорошо относился, но был раздосадован. Только научили, вот уходит. Больше, говорит, ни одного писателя не возьму. Наверное, он по-своему прав. А вы к тому времени уже были членом Союза писателей? Да. В 1951 году я начал писать, а в 58-м меня приняли в Союз писателей. А почему вы так долго не вступали в Союз? Не принимали? Нет, мне предлагали вступить гораздо раньше. Но я мог действовать только наверняка, когда уж сам был уверен, что в самом деле лишь написатель. Меня на фронте истрепали, изранили. Еще не хотелось здесь получать удар от графоманов вроде Бабаевского, чтобы они меня принимали со снисхождением. Вступал, когда было очевидно, что я профессионал. Была такая Вера Васильевна Смирнова, в основном она театральный критик. Человек милейший и отзывчивый, она ко мне отнеслась бережно, внимательно. Собственно, она и побудила меня к тому, чтобы больше не откладывать вступление, дала рекомендацию на 12 страницах. Этот текст у меня есть, он как дорогая награда. Она одна из первых занялась изучением творчества Михаила Булгакова. Да, я знаю об этом. Потом она меня устроила на месячный семинар рассказчиков в Малеевку. Нынешние так называемые всесоюзные совещания для молодых авторов, что устраивают на 4 дня, это мура, совершенно бесполезное мероприятие. Ребята только успевают выпить да потрепаться. А вот за месяц в Малеевке можно что-то почувствовать, даже и научиться. Когда я написал повесть «Перевал», то попросил послать рукопись ее вместе с обязательными экземплярами моих книжек в приемную комиссию. Эту-то рукопись и передали члену приемной комиссии, Вере Васильевне Смирновой. Она ее прочитала, написала обширную рецензию, сама из-за болезни не смогла прийти на заседание приемной комиссии. Рецензию тут зачитали вслух, проголосовали, и я оказался в союзе, который на протяжении многих лет давал мне право числиться на работе, служил поддержкой и опорой в нелегкой, непростой жизни провинциального литератора, поспособствовал крутым и полезным изменениям в творческой жизни. И поклон земной, и спасибо Союзу писателей за это. Но перестраивается, начинать жить по-иному, все же надо. Другие времена, другие поколения на дворе, потому должны быть другие требования к слову и содержанию жизни художника. Мы все-таки жили по упрощенной схеме. Руководитель, руководимый, и работали на традиции. Пусть и замечательный, завещанный и оставленный нам великой русской литературой. Но традиции не окаменелость, они также подвержены времени и его изменениям. Здесь уместно прерваться и обратиться к статье Астафьева, подводя итоги, которые содержат теплые слова о Смирновой. Нашлось в ней место для рассказа о памятном семинаре в Малеевке. Вновь созданный Союз писателей РСФСР от щедрот своих и административного размаха затеял творческий семинар молодых рассказчиков России. Вера Васильевна не только записала меня в число семинаристов, но и взяла под свою опеку. Собрались мы, молодые элит-силы России, в шикарном доме творчества Малеевка. Аж на целый месяц оттуда удален был всякий другой пишущий, но больше отдыхающий люд. Да не мешал он молодым талантам думать и творить. К каждым двум семинаристам представлялся опытный наставник-писатель, среди которых оказались Троепольский, Москвин, Зубавин, Перцов и еще кто-то, я уж сейчас не помню. Они, наставники, и жили почти безвыездно здесь же, в Малеевке. Но у Веры Васильевны я был вроде один-одинешенек. И в Малеевку она не приезжала, а ездил я к ней в Москву, пил с нею чай и разговор разговаривал. За блаженный месяц, отпущенный мне Богом и Союзом писателей, я должен был не только перезнакомиться с творческим народом, но пообщаться с Москвой, побывать в театрах, на выставках и написать новый рассказ. Сильно себя не утруждайте. Напишите что-нибудь для отчета, пустячок какой-нибудь. Набросайте и привезите мне, — наставляла моя умная и доброжелательная руководительница. Главное, побольше общайтесь с людьми. Читайте, обсуждайте, соскребайте себя ногтями провинциальную штукатурку. На знаменитом, увы, ни разу были не повторившимся в том же виде Малеевском семинаре, были Юрий Казаков, Глеб Горышин, Виктор Потанин, Виктор Попов, Павел Макшанихин, Андрей Ромашов. Более трех десятков рассказчиков было, и все что-то сотворили или стола вынули написанное. Я написал рассказ «Кровь человеческая». Издал его в Свердловске отдельной книжкой. Там же его напечатали в коллективном сборнике «Борьбу с преступностью». И на то мое сердце успокоилось, рассказ тоненькой книжицы всунулся меж других книг и забылся надолго. Увы, увы, на курсах на высших в московской суете, в интересной, порой бурной жизни столичной, подзабыл я благодетельность свою. Разок-другой наведался, позвонил, потом переезжал из Часовской в Пермь, обустраивался в деревнь, писал, читал, снова суетился. Однажды открыл литературную газету, там скромненький некролог в рамочке. Не стало Веры Васильевны Смирновой. Тихо, незаметно ушла она, сделав много добра людям, в том числе и мне. И ничего мне не остается, как раскаянно вздохнуть, поклониться низко той земле, которая не перестает рожать добрых людей, в коих ныне особенная нужда. Продолжим прерванную беседу с писателем. Виктор Петрович, давайте вернемся чуть назад. 1953 год. Смерть Сталина. Какие чувства вы тогда испытывали? По сути, никаких. Не сразу осознал. Может быть, потому что сам вырос в кругу преследуемых, ссыльных. Игарка — это была суровая школа правды, даже если со временем это оставалось подспудом, как неосознанный опыт. Как даже в Курейке оказался, где Сталин в ссылке был. Но для меня эта смерть была не потерей, не чем-то содержательным. Конечно, привычка к нему в народе была. В марте 53-го года я как раз редактировал в Перми первую книжку. Помню, собрание проводили, писатели что-то говорили. Другое дело, что была и есть необходимость в личности. Это им можно было заменить кем-то другим. Вопрос каким? Я задал этот вопрос к тому, что вот ваши размышления о безразличии к человеку, наверное, рождены не только войной, но и жестокостью 20-30-х годов той же игаркой. Сколько по стране было таких мест утеснения и ссылок? Безусловно. Война проявила эти варварские отношения для всего моего поколения. А старшие хлебнули горе гораздо раньше, в коллективизации, в десятилетии террора. Итак, уже своим дебютным рассказом Виктор Астафьев вошел в литературу, пока, правда, своего города и Пермского края. Рассказ «Гражданский человек» был напечатан и в областной пермской газете «Звезда» под названием «Матвей», в альманахе «Прикамье», где в финале Мотю в госпитале находит награда. Но с этого же момента началась еще одна линия внутреннего дискомфорта. Мучительные поиски самого себя, собственного творческого пути. Как-то Саша Ширинкин, вспоминает Мария Семеновна, прочитал Витин рассказ, а затем у нас, угостившись брашкой, как бы развязав язык от хмельной смелости, стал с громким удивлением говорить о талантах моего мужа. И дом вот себе построил, небольшой, но внутри теплый, главное, свой и вместительный, имея в виду то, как ловко в нем все разместилось. Комната, само собой, в спаленке две кровати, между ними конторка, продолговатая, с двумя створками, и в кухне стол, табуретки. А в комнате еще и короткая, гладко струганная доска, полочка, прикрепленная к стене, скрученная, как суровая нитка, проволокой. А на ней уже книги «Дитта, дитя человеческое», Мартина Андерсона Некса, «Гроздья гнева» Стенбика, «Самостоятельные люди» Лакснеса, «Мельников-Печерский в лесах, на горах». Когда кум Саша, высказав свое восторженное удивление по поводу рассказа, приблизился к книжной полке, поразглядывал книги, которые, видимо, ни о чем ему не говорили, однако же, кивнув на них, сказал, мол, если даже по полстранички списать из них, вот тебе роман получится, то, конечно, с умом надо. Виктор выслушал Сашу, а потом сказал, мол, будь бумага, так он еще и не такой рассказ написал бы. Но за испорченный вахтенный журнал на колбасном заводе ему дали прикурить. И вот однажды пришел Саша Ширинкин, принес буханку хлеба, немножко муки в кошелке и рулон обоев, не по фабричному, а рыхло свернутый, положил все на кухонный стол. Рулон тот немного распустился, и сделались видны обрезки разных обоев. Виктор был дома, посмотрел на кума, на остатки обоев, зрячим глазом уставился на него, пытаясь понять замысел. Кум, не допуская возражений, пояснил, для чего это. Пусть Мария, мол, разрежет отходы на полосы, сложит стопкой или, может, сожжет посередке, чтоб получилось как бы самодельная тетрадь. И тогда тебе, Виктор, останется писать, пописывать, пока все не испишешь, может, не один еще рассказ чинишь. Да, это был нужный в тот момент подарок. В будущем и всю жизнь, рассказывает Мария Семеновна в «Знаках жизни», Виктор Петрович будет писать только на клетчатой бумаге. А тогда Витя садился за стол бухгалтера, просматривал подшивку газет и прислушивался далеко не бойкому стрекотанию машинки. Он и потом всегда будет с нетерпением ждать и любить читать печатный машинописный текст своей рукописи, особенно после первой перепечатки. С этого все и начиналось. Он учился сочинительству, а я осваивала работу машинистки. Позже, не раз и не два, в разговоре с кем-нибудь он говорил, мол, она избаловала меня тем, что мне не надо искать машинистку, диктовать или переписывать начисто, как поступают некоторые писатели, или учиться самому, далекому от всякой техники, печатать на машинке. Она, вот она, своя машинистка, и между делами терпеливо перепечатывает мою писанину. Она, к примеру, мою повесть «Кража» перепечатала 13 раз, повесть «Пастуха-пастушка» 11. А тогда, в 1951-м, на длинных в ширину пластах обоев, шириной как страниц того вахтенного журнала, амбарную книгу напоминающую. Я хорошо это помню. Был написан рассказ о войне. Куда тот оригинал рукописи, написанный на обоих, делся, не знаю. А жаль. Это такое было бы свидетельство о работе начинающего молодого литератора нынешним молодым. И не только. С ленивой небрежностью, относящимся к высокому своему назначению. В Перми в 1953 году вышли первые книжки Астафьева. «До будущей весны», «Огоньки», «Дядя Кузя», «Куры, лиса и кот». А первым сборником, увидевшим свет в столице, стал изданный Дед Гизом в 1958 году «Теплый дождь». Но, конечно, главное место в его творчестве занимала серьезная проза. Давалась она тяжело. Мучительный творческий труд перемежался с напряженной работой по самообразованию. Астафьев об этом периоде жизни вспоминал. «Ничего у меня не получалось. Я писал рассказ за рассказом и сам видел, что они вымученные, неживые, подражательные». И все же возникла вещица, на которую он возлагал некоторые надежды. Когда закончил, решил предложить ее сразу в новый мир. Это был рассказ «Жил на свете только», который послужил черновиком повести кражи. Так, во всяком случае, оценивал его позже сам Виктор Петрович в комментариях к первому тому своего собрания сочинений. Тем большее уважение вызывает прозорливость Бориса Закса, в то время лицсотрудника знаменитого журнала, а позже члена его редколлегии. Он сразу же сумел почувствовать в рассказе начинающего автора нечто такое, что потом может перерасти в более крупное произведение. Письмо Виктора Астафьева в «Новый мир» сохранилось. «Уважаемая редакция, я начинающий автор, писать начал 3 года назад. Еще в первый год я написал рассказ о мальчике, сироте, который обрел новую семью в детдоме. Рассказ так первоначально и назывался «В новую семью». После него я написал уж порядочно рассказов, некоторые из них напечатаны. Но, видимо, у каждого начинающего есть такие вещи, которые нуждаются в том, чтобы их переделывали и переделывали. Рассказ этот я много раз переделал, но отправить куда-нибудь не решался. Читал людям, нравится, но меня в нем что-то смущает. Недавно взялся за него еще раз и сделал не от первого лица, как он был написан, а от третьего. Но разобраться в нем, увидеть его со стороны, мне до сих пор трудно. Дело в том, что рассказ этот почти автобиографического характера. Когда я читаю его, к написанному примешиваются мои чувства, воспоминания, я волнуюсь. А волнует ли этот рассказ читателя, сказать не могу. Мне очень хочется разобраться в этом рассказе и получить квалифицированную помощь, поэтому я впервые решился отправить свою рукопись в толстый журнал. Может быть, кто-нибудь из писателей не откажется прочесть этот рассказ и указать его недостатки. Я не обижусь ни на какую критику, буду за нее только благодарен. В. Астафьев, 13.07.54 года, город Чусовой, Молотовской области. Не менее любопытный ответ из редакции «Нового мира». Уважаемый товарищ Астафьев, в вашем рассказе есть немало волнующего, однако, только правильно поймите мою мысль, это еще не является результатом вашего художественного мастерства. Волнует непосредственно самый факт. Судьба мальчика, то, о чем рассказано, и меньше, как рассказано. Есть такие сюжеты, которые способны волновать сами по себе, даже будучи сообщены в совсем нелитературной форме. И волнение, которое они вызывают, не может быть целиком отнесено насчет рассказчика, а больше насчет природы самого факта. Так у вас. Только, в общем, получился неплохо, но все остальные персонажи, пусть даже они и второстепенные, еле-еле намечены. Наделить их характером и индивидуальностью вы пока не сумели. Вы сами пишете, что рассказ почти автобиографический. Может быть, это и является причиной того, что вы сумели убедительно изобразить одного лишь Тольку, хотя его восхищение детдомом выглядит слишком скоропалительным и чрезмерным. Словом, пока рассказ еще не получился. Думается, он и не должен претендовать на самостоятельное значение, а, скорее всего, пригодится вам в будущем, как составная часть более крупной вещи. Вот что хотелось бы добавить к отзыву товарища Глинского. с приветом, лид-редактор отдела прозы Б. Закс. Что тут скажешь? Ответ Бориса Закса, тактичный и прозорливый, еще одно подтверждение высочайшего профессионализма новомировцев во все времена. К сожалению, отзыв рецензента Глинского обнаружить пока не удалось. Пожалуй, ничто так глубоко не раскрывает человека, как его письма. Глубже понять начинающего писателя Астафьева, постичь круг его творческих интересов и замыслов в начале писательского пути, помогает его переписка с Чацким, которая относится к 1959 году. Пожалуй, имя это мало кому известно. Павел Васильевич Чацкий родился в семье вологодского крестьянина. Начал печататься в 1917 году. Написал роман «Лишегоны». В середине 50-х, начале 60-х годов он не раз обращался с письмами к Астафьеву, Викулову, Дудочкину, Казакову, Лидину, Тандрякову, Шкловскому. Все они откликнулись на его послание. В этом крестьянском писателе, по мнению Сергея Викулова, был сразу виден человек, который ищет близких по духу и взглядам на литературу людей, стремится как-то их объединить. Эти качества были созвучны устремлением Викулова, которые в полной мере проявились у него позднее на посту главного редактора нашего современника. Астафьев ответил Чацкому. Ему был нужен собеседник, умудренный жизненным и творческим опытом. Не будем комментировать его первое письмо Чацкому. Читатель сможет оценить его не хуже нас. Лучше приведем его полностью. Уважаемый Павел Васильевич, извините, что я не сразу ответил на ваше письмо. Катался по вашим родным местам на пароходе от Перми до Астрахани, и вот только прибыл домой с своим семейством. По Каме и Волге я ездил первый раз и ревниво сравнивал их с Енисеем. Сам я сибиряк, родился близ Красноярска, неподалеку от того места, где сейчас строится Красноярская ГЭС. Конечно, всяк кулик свое болото хвалит. Но Енисей, несомненно, величественней и изумительней по красоте. Волге повезло прославителям, не только. Это говорит себе желание умолить в ваших глазах Волгу. Всякому своя родина и милее, и краше. Я буду рад переписываться с вами, а затем и познакомиться лично. Иногда, изредка, правда, я бываю в Москве, и считаю, что часто там бывать не следует. Хотя Никулин и уверяет, что житье в Москве якобы возвышает людей культурно над периферийщиками, я все же остаюсь ярым приверженцем бескультурной, но и не объевропеившейся в худшем смысле того слова периферии. Старый пердун этот Лев Никулин, если так позволяет себе думать о так называемой периферии. Она ему все еще кажется сирой Русью, какой была до отмены крепостного права. Ни хрена-то он не знает, окромя литературных архивов, если занимается такими утверждениями. Он даже на семинаре-то не был, а пишет о нем тоном неоспоримого судьи. Я был на этом семинаре и убедился воочию, что молодые, культурные москвичи, имеющие под боком первоклассные библиотеки, академиков, маститых писателей и тому подобное, ничего с душой не имеют, кроме цинизма, пошленьких анекдотцев, литературных сплетен и беспрецедентного пломба. Они научились-то только тому, чтобы плюнуть в руку, которая дает им хлеб, рабочий для них, быдло с жерновами вместо мозгов. Ах, отрыжка нового времени! И Сева и Никулин возносил эту отрыжку. Ведь они не дали рассказа-то на гора во время работы семинара. А все те же периферийщики, умеющие работать и не умеющие говорить красиво, удивлять блестящими верхушками, нахватными повсюду. Ну ладно, разбрызжался как истерик. А мне еще 35 лет. Я считаю себя молодым, не в литературном смысле, разумеется. А то у нас слово «молодой» обязательно ставится рядом со словом «снисходительность». Пишу я 9-й год. До этого был самым распоследним быдлом. Работал литейщиком, грузчиком, плотником, чистил помойки, выгружал вагоны, работал на сплаве, а до войны жил в детдоме, потом закончил школу ФЗО и трудился составителем поездов возле Красноярска. В 42-м ушел добровольцем в армию. Там мне кое-что подбили, в том числе и глаз. С составителем я уж не мог работать. Образование — 6 классов, здоровье подорвано. Вот я и мотался. А в 1951 году неожиданно для себя и для всех написал рассказ, который имел успех, и немалый тут на периферии. Потом написал много плохих рассказов, они доселе лежат в столе. В 1953 году вышел мой первый сборник рассказов. Сейчас на моем счету 6 книжек. Одна из них большая и довольно слабая. Это роман «Тают снега». Его, правда, хвалит. Был пяток рецензий, читательской конференции, но сам я хвалить его не могу. После того написал 2 повести, «Перевал» и «Стародуб», продолжал работать над рассказами и очерками. Повесть «Перевал» напечатана в 5-м номере журнала «Урал». Если у вас сыщется время, прочтите, это моя любимая вещь. Нынче она выйдет отдельной книжкой в Свердловске, и я вам ее непременно пришлю. «Стародуб» с рассказами выходит на будущий год в Перми. Все эти вещи о Сибири. К Уралу я плохо прирастаю, хоть и написал на уральском материале роман и ряд рассказов. Вот, видите, какое вам длиннющее письмо накатал. Может, вас интересует что-либо? Спрашивайте. Могу выслать нашу газету «Чусовской рабочий». Уровень ее, конечно, низкий, но фактический материал бывает интересный. Сам я 1-1.5 месяца уеду в творческую командировку в город Игарку, где я жил в детдоме, и стану работать над 2-й частью «Перевала». Вашу книгу «Лишегона» я видел в магазине, но, к сожалению, не читал. Постараюсь прочесть, чтобы иметь представление о вашем творчестве. Город наш очень дымный, черный и неблагоустроенный, но стоит в очень живописных местах. Здесь сливаются 3 реки. Вильва впадает в Усьву, а Усьва в Чусовую. Город в основном расположен на Стрелке и за реками. У нас большой металлургический завод, крупный железнодорожный узел, богатый историей и промышленностью пригород. Здесь есть все — алмазы, цемент, руда, уголь, лес, сельское хозяйство, ферросплавное производство, рыбалка, охота и многое-многое другое. Сам я рыбак и ярый охотник, много брожу. Леса здешние я кругу знаю отлично. Все реки проплыл и обходил. Красота и на них не поддается описанию. Так что я богатый человек. Темы и замыслы меня одолевают постоянно. Никак не могу выбраться на ровную линию, чтобы работать над 1-2 вещами. Вечно в работе ворох рукописи. Теперь вам станет понятно, отчего меня не тянет часто в столицу. Иногда только разве встряхнуться и сплетен послушать. Это тоже время от времени нужно, дабы нюх обострялся и скучное житишко взвеселялся. Кстати, вы писали, что жили в Кирове. Из Кирова на семинаре был и интересный, весьма культурный, как мне покажется странным Никулину, парень по фамилии Лубнин. Его рассказ напечатали во 2-м номере нашего «Современника». И вообще на семинаре было немало интересных ребят. Были, правда, и такие, коим следовало бы заниматься в литкружке при районной газете, ибо они еще азов не знают. Ну, Павел Васильевич, всего вам доброго. Знаю, что почерк у меня ужасный, и вам придется помучиться, но жена утащилась где-то на рынок, и перепечатывать письмо некому, сам я не печатаю, уж не обессудьте, если я что и неладно сказал. Я стараюсь быть со всеми откровенным. Попадает мне за это, да ничего, терплю. Еще раз желаю вам всех благ, шлю привет семье и дружески жму руку. В. Астафьев. 5 июля 1959 года. 2-е письмо Астафьева Чацкому отправлено позднее, уже с высших литературных курсов. Павел Васильевич, здравствуйте. На ваше последнее письмо я так и не ответил, хотя собирался это сделать по возвращении с командировки. Но тут меня подхватили дела. Оказывается, мне срочно нужно было выезжать в Москву на литературный курс. Вот я и приехал, и живу здесь уже месяц. Однажды даже проезжал мимо вашего города. Ездил вместе с другими курсантами в Дубну на экскурсию. А живу я неподалеку от Дмитровского проезда, и, значит, когда-то смогу заглянуть к вам, если вы не возражаете. В командировке я съездил хорошо. На курсах пока дела идут вперед, но писать приходится мало, это меня несколько огорчает. Привет вашей супруге, желаю вам всех благ земных и удач в творчестве. Астафьев. Из письма следует, что начался новый период в жизни Астафьева, который выдался исключительно напряженным.